Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Здравия, дорогие друзья! В эфире авторская программа «Душа с душою говорит». Меня зовут Елена Андреева. Моя гостья сегодня – женщина с удивительной судьбой. Житель блокадного Ленинграда, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физики Инженерно-космической академии имени Можайского, Сёмушкина Наталья Алексеевна. Здравствуйте, Наталья Алексеевна. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, дорогие друзья. Передача «Душа с душою говорит». О чем болит наша душа? Наша душа болит о нашей победе. Сейчас мы в преддверии празднования 80-летия победы над фашизмом. И снова через 80 лет фашизм у нас на горизонте. И снова мы ведем с ним войну. Вот этот цикл 80 лет напомнил мне теорию, которую я почерпнула у нашего великого русского философа Александра Дугина, с которым мне посчастливилось жить в одно время и идеями которого я питаюсь. Александр Дугин говорит в этой теории, что социальный цикл поколения составляет 80-85 лет. Этот цикл состоит из четырех виражей. Пробуждение, высота, затем расплетание и кризис. И когда я познакомилась с этой теорией, я поняла, что моя жизнь вписывается в этот цикл. Мне 85 лет. Я житель блокадного Ленинграда, ребенок, выживший в блокаду и затем получивший образование в социалистической стране, образование, которое самое лучшее в мире. Я стала доцентом кафедры физики, работала в Академии Можайского, которая инженерно-космическая академия, готовящая наши кадры в космос. И когда я вышла на пенсию в перестройку, судьба повернулась так, что я оказалась в Америке. И в Америке я не пропала. В Америке я доказала, что наша система образования самая лучшая в мире. Я стала профессором Пенсильванского университета, и затем вернулась обратно на свою родину. Наше поколение уходит. Мы уже ветераны. И вот этот цикл 80 лет говорит о том, что нам нужно передать свои знания и свое понимание мира новому поколению. Дугин утверждает, что уходящее поколение несет с собой свою цивилизацию. И я с этим полностью согласна. Наше поколение развивало атомную промышленность. Наше поколение осваивало космос. А затем началась перестройка, пришло новое поколение. Что имеет новое поколение? Совсем другие ценности. Это компьютерное поколение, цифровое поколение, те технологии, которые мы не знали. И вот, что мы, ветераны уходящего поколения, завещаем новому поколению, об этом я и хочу вести речь. Прежде всего, отмечу, что наша страна самая лучшая. Я могу это утверждать, исходя из личного опыта работы в обеих системах, советской системе и американской. Мы не должны выбрасывать опыт предыдущего поколения. Мы должны его усваивать. В этом преемственность и, наследие наше, наша национальная самобытность в передаче опыта от одного поколения к другому. На самом деле, Наталья Алексеевна, я с вами соглашусь, потому что действительно задумывалась сама о том, что прошло вот совсем, кажется, немного времени, а уже совсем другая жизнь. И те, кто родились 20-30 лет назад, они не представляют, как жили мы, как жили наши родители. И, как утверждают психологи, все родом из детства. Вот ваше детство, как оно проходило? Ну, начну, наверное, со своих корней. Я не знала своих бабушек и дедушек. Вот думаю о том, что у меня сейчас уже и внуки, и даже правнуки, они в гораздо лучшем положении. Есть кому передавать опыт. Моих бабушек и дедушек унесли 3 войны и революция. Ну вот у меня сохранилась фотография, единственная фотография семьи моего отца. На этой фотографии мой дед в центре, Степан Константинович Воронин, со своей женой Натальей Захаровной. Я тоже Наталья, как и моя бабушка. И моя старшая внучка тоже Наталья. Вот они сидят в окружении своих детей. Наталья Захаровна родила своему мужу 16 детей. Мой отец был 11-м ребенком. 4 детей умерли в грудном возрасте, а вот 12 детей их окружает. Они в городе Саранске, Пензенской губернии. На обратной стороне фотографии указан адрес, где был дом моего деда. У него был хороший дом, который сохранился и в настоящее время. У него было свое кузнечно-скобяное дело. Участок земли. Они занимались кузнечным делом и землепашеством своей семьей. Вот уже старшие дети, взрослые, а младшие еще совсем маленькие. И тут мой дед и моя бабушка 40-летние, можно ли в это поверить? 40-летние, полные энергии и жизни. Фотография 1916 года. Судьба сложилась у всех по-разному. Старший сын Александр ушел на Первую мировую войну морским офицером и был убит. Старшая дочь Зинаида ушла на Первую мировую войну медсестрой. Судьба ее чрезвычайно интересна. Она на фронте познакомилась с лидерами движения анархистов идеалистов. И вышла замуж за их, можно сказать, вдохновителя, Гордина Александра Львовича. Потом они жили в Москве до 1924 года. Но перед этим случилось следующее с семьей моего деда. Когда советская власть пришла в Саранск, это было в 1922 году, дед выступил на митинге в поддержку советской власти, вот, с одобрением. Но в конце своего выступления допустил неполиткорректное замечание о национальном составе революционного правительства. За это он был арестован и посажен в тюрьму. Из тюрьмы он бежал, и после этого его хозяйство и дом были экспроприированы. Семья разлетелась кто куда. Дед скрывался вместе с женой в Ростове-на-Дону, и там же они умерли в большой бедности. Мой отец на этой фотографии 11-й ребенок из 16, из 12 он 7-й. Когда семью разогнали, то старшая сестра Зинаида взяла 3 братьев и младшую сестру с собой в Москву. Там они учились и работали до 1924 года. В 1924 году был издан указ о том, Ленина, о том, что тот не с нами, тот, кто не с нами, тот против нас. Мы помним эти философские корабли. Но их отправили не кораблем, а пешком через Сибирь в Харбин. Сестра со своим мужем были репатриированы, а мой отец уехал тогда в Петроград и поступил в политехнический институт. Дальше судьба моего отца складывается таким образом, что он в политехническом институте учился и работал для того, чтобы обеспечить себя на жизнь. Закончил в 1928 году и был распределен на Дальний Восток. Он закончил по специальности паровые турбины, и на Дальнем Востоке он улучшал Амурскую флотилию до 1933 года. Был награжден. В 1933 году он вернулся на кафедру и защитил диссертацию технических наук. А затем перешел на преподавательскую работу в лесотехническую, Ленинградскую лесотехническую академию. После окончания института в 1928 году он женился на моей маме Усовой Антонине Андреевне. И увез ее в Ленинград. Вот здесь у меня есть фотографии в телефоне моего красавца-деда. Вот мой дед по матери. Здесь на фотографии написано Андрей Усов, даже с твердым знаком Усов. Он был рабочим на фабрике. Вот здесь вот фотография дореволюционная, где мой дед в кругу, так сказать, рабочих. Моя мама в молодости. Очень красивая. Она закончила после гимназии гимназию и учительствовала в Саранске до 1924 года. В 1924 году она была избрана председателем сельсовета земельного надела. Это вы представляете, что это такое? С 24 по 28 год она была председателем, это годы продразверстки. Это надо было иметь огромное мужество, чтобы делать такую работу. В 28 году она вышла замуж за папу и уехала в Ленинград, прервав свою революционную карьеру. Да, интересно сложилась судьба такой многодетной семьи. И ведь было стремление учиться, было стремление двигаться. Вот интересно, что же в те годы двигало-то людей? И казалось, голод, бедность, а желание учиться, желание двигаться дальше, оно присутствовало. Это верно. Сейчас, казалось бы, все есть, а вот желание не у всех. Пожалуйста. Ну, надо сказать, что у папы всегда была склонность к учению. Его даже в семье звали профессором. Поэтому есть в кого, да. Поэтому есть в кого, да. Хорошо. А вы как, когда, как появились на свет? Что-то, какие-то детские воспоминания, может быть, помните о папе, о маме, о той жизни в Ленинграде? Да. И... Итак, папа и мама соединились в Ленинграде одной семьей. И к началу войны 41-го года у них уже было 3 детей. Я родилась перед войной в 1940 году. Когда началась война, а мы знаем, что блокада Ленинграда началась уже в сентябре 1941 года, то есть спустя 2 месяца после войны, и город не успевал эвакуироваться. Папу призвали эвакуировать заводы, как ученого. Он должен был эвакуировать паровые станки, заводы на металлургическом заводе. И нас он отправил в эвакуацию зимой. То есть зимой это уже была блокада Ленинграда, это 42-й год, это... Эвакуация происходила по Ладоге, по замерзшей Ладоге. Я, конечно, не помню, моя детская память не сохранила этого, мне было всего 1,5 года. Но затем на Большой Земле мы были в эвакуации в Саранске. Опять-таки мама вернулась в Саранск, соединилась там с сестрой, и они, так сказать, вместе выживали. Мама работала на военном заводе и была начальником цеха по производству снарядов. Было очень голодно, и моя детская память сохранила ощущение вот этого голодного обморока, когда тьма, липкая тьма, надвигается с двух сторон, погружаешься в нее, и кушать уже не хочется. Голодно было в эвакуации, и даже после, когда мы вернулись в Ленинград, и у меня от истощения начался фурункулез. Но, тем не менее, я все-таки выжила. Итак, блокада была снята в 1944 году, и папа нас вызвал обратно в Ленинград. Мы вернулись в Ленинград. В школу я пошла в 6 лет. Это была раздельная школа. Тогда мальчики и девочки учились раздельно. Школа была далеко, и мне приходилось ходить в женскую школу далеко, хотя мужская школа была буквально через дорогу. Когда я была в 8 классе, школы объединили, и я уже заканчивала мужскую школу. Школу я закончила с отличием. Была лучшей ученицей даже среди мальчиков. А вот какие-то воспоминания, вот разница обучения раздельного и обучения совместного с мальчиками, они сохранились? Какие-то были вот страхи, что мы сейчас с мальчиками будем учиться? Вот это вот, конечно, интересный вопрос. Страха не было. Но что мне, какие воспоминания по этому поводу у меня есть? Девочки в этом переходном возрасте созревают гораздо раньше. Девочки все были больше, крупнее и сильнее, чем мальчики. И мне кажется, что вот это такое совместное обучение, оно плохо влияет на гендерное воспитание. Потому что мальчики привыкают защищаться от девочек. А девочки привыкают, что они сильнее мальчиков. В этом я вижу истоки феминизма для женщин и инфантизма для... Сейчас очень многие об этом говорят, да, вспоминают, что вот раздельное образование, оно все-таки лучше подготавливает к общению мальчиков и девочек, обучение. Я с вами здесь согласна. Хотя в институте этого превосходства уже нет. То есть институт... Но всему свое время. Всему свое да, время. Да. А вот здесь как-то надо поберечь наших мальчиков, я бы сказала, от агрессии девочек. Ну и закончили школу вы уже совместно. Да, что вот я закончила дальше? Школу. Надо сказать, что фотографий у меня очень мало. У меня вот есть 2 фотографии моего детства. Вот единственная фотография моего детства – это моя блокадная фотография 42-го года, где мне 2,5 года. Вот это единственная кукла, которая у меня была, с которой я не расставалась. Целлулоидная кукла без ручек. Очень взрослый взгляд на 2 года. Ну да, голод. Голод. А следующая моя фотография, это я уже заканчиваю школу. Промежуточных фотографий я не нашла. Я закончила школу и поступила в политехнический институт. Время было 1957 год. Время запуска наших первых спутников. Мы все рвались в инженеры. Конкурс был очень большой. 15 человек на место в политехнический институт. Это было время полета Гагарина, и мы все мечтали о космосе. Институт я закончила в 1963 году с отличием и была распределена в научно-исследовательский институт электроники. Это тоже какое-то знаковое событие. Почему? Потому что сейчас электроника для нас очень важный вопрос, и говоря о душе, душа болит за нашу электронику, что сейчас век информатики, а электроники у нас нет. Почему? Потому что ее планомерно разрушали в перестройку. Итак, значит, я электронщик, работала в НИИ, поступила в аспирантуру, защитила диссертацию кандидата физико-математических наук. Я работала в Академии Можайского. И там у меня был вот такой вот опыт работы на космодроме. Работала там со студентами, с курсантами, вернее, с будущими курсантами, принимала у них экзамены. И на меня обратило внимание руководство, на мой опыт научной работы по полупроводниковым материалам. Нужно было осваивать выращивание полупроводниковых материалов в космической лаборатории. И нужен был специалист по этим делам. Вот мне предложили пройти испытания на центрифуге, но я не выдержала этих испытаний. Нагрузки большие, да, сильно? Да, это очень тяжело. У меня до сих пор не в порядке вестибулярный аппарат. Вот так попробовали, да? Да. Я провалилась на этих испытаниях. Но вот сейчас я даже думаю, что это было к лучшему. Почему я так думаю? Вы смотрите Народное славянское радио. Нас можно найти в Дзен, Бусти, ВК, Ютьюб, Платформа, Телеграм, Одноклассниках и Рутьюбе. Наш сайт slavradio.org. Потому что все это было перед перестройкой, год 1984. Но вот завод, в котором я, так сказать, внедряла результаты своей работы, огромное производственное полупроводниковое объединение, которое носило имя Светлана, оно совершенно разрушено. В перестройку оно было приватизировано, затем стояло нетронутое для разрушения временем, затем его снесли целиком, все снесли, огромный квартал снесли и застроили жилищными домами. Вот что было сделано с нашей электронной промышленностью. И не только. Да, и не только. Но вот с электронной промышленностью планомерно уничтожалось, и понятно, что это была диверсия и предательство. Да, сейчас уже все об этом понимают, знают, говорят. Да. Ну, дальше по моей жизни. Когда я окончила аспирантуру, я вышла замуж. Я вышла замуж и родила двоих дочерей. У меня две дочери, которые сейчас уже совсем взрослые. У меня четверо внуков и два правнука. Но перестройка разрушила не только нашу страну, но и мою семью. С мужем я развелась. Моя дочь в это время, в период перестройки, старшая дочь закончила политехнический институт, радиоэлектронику. По стопам пошла, по стопам. Она закончила с отличием, а распределения никакого и работы никакой не было. ни закрывались, ни в котором я работала, закрылось. КБ, конструкторское бюро, закрывались. Я уже упоминала, что огромное производственное объединение было просто уничтожено. Все разваливалось, работать было негде. И она поступила в аспирантуру Пенсильванского университета. Америка тогда распахнула нам свои объятия и всех специалистов принимала с огромной радостью. Так а вы не понимаете, я вот сейчас вот слушаю вас, что это, возможно, и сделано было для этого, для открытой утечки мозгов из России в Америку. Совершенно верно. Это велась пропаганда, западная пропаганда. Но я вам скажу уже с самого начала, что Запад – это западня для так наших специалистов. Это обман, который вытягивает наших талантливых, самых талантливых, наши ресурсы для того, чтобы ослабить нашу страну. Итак, моя дочь поехала в аспирантуру. Она уехала туда с маленьким сыном. Брак у нее тоже распался, распадалось все в период перестройки. Ей там пришлось очень несладко, потому что аспирантура означает, что нужно там работать для того, чтобы оплачивать аспирантуру. И все деньги уходят на оплату, а на жильё денег не остается. А у нее еще маленький сынишка, которому 4 года. В детский сад отправить было невозможно, да? Потому что детский сад там частный и стоит столько, что больше ее зарплаты. Поэтому ей приходилось очень сложно. И она просила меня помочь ей приехать. Что у меня было в этот период? Когда я защитилась в 1977 году, я поступила на преподавательскую работу в Академию Можайского, о котором я уже упоминала. Там я работала сначала ассистентом кафедры электротехники, а затем доцентом кафедры физики. В общей сложности в Академии Можайского я проработала 20 лет. Начался период перестройки, и в этот период перестройки Инженерно-космической академии не платили зарплату. Собирали ваучеры с нас мешками для того, чтобы приватизировать заводы, фабрики. Раздали нам эти пустые бумажки, обманные бумажки. Жизнь была очень сложная, зарплату не платили, все разваливалось. Разваливался учебный процесс, планомерно разваливался учебный процесс. Я вышла на пенсию, как раз мне было 57 лет, и я поехала помочь дочери исполнить свой материнский долг по воспитанию внука. Итак, я оказалась в Америке. Нам пришлось там очень туго. Денег ни на что не хватало, и я стала искать подработку. Обращаться через интернет с предложением любого волонтирования. Один университет откликнулся. Им нужен был преподаватель физики только на один семестр. У них была чрезвычайная ситуация, когда им срочно нужно было. А поскольку это только на один семестр, то никто из американцев не хотел уезжать в другое место для того, чтобы работать только один семестр. Я согласилась, прошла собеседование. Мне дали два курса преподавать. Один курс – астрономия, а другой курс – физическая лаборатория. Астрономию я никогда не изучала, потому что у нас в стране почему-то астрономию не изучают даже в школе. Несмотря на то, что мы первые осваивали космос, но преподавания астрономии у нас нет. Физическая лаборатория была мне очень хорошо знакома, но фокус состоял в том, что у них не было лаборатории. У них были совершенно пустые столы. Мои коллеги были в основном теоретики. Предмет есть, а лаборатории нет? Лаборатории нет. Из-за этого у них был конфликт с начальством. Теоретики не могли развивать лабораторию, они отказывались от этого курса, но физическая лаборатория была нужна для тех студентов, которые очень слабо знают физику и не хотят ее изучить. Идея была такая, что они могут что-то выучить, делая руками. Называлось это hands-on experiment, что нужно было им учить руками. Вот когда я потрогаю чашку, я знаю, что это чашка. А если я должна вообразить чашку, то это уже другой совсем, предмет. Да, совсем другое мышление. Да. Поэтому им нужна была физическая лаборатория. Именно поэтому они мне и сгрузили те курсы, которые никто не брал. Да. Но тут как раз проявился мой опыт, мои знания. Мне было это легко, доступно. И за 3 месяца я им организовала курс, лабораторию и даже описание к курсу. Коллеги, конечно, это оценили и меня не хотели уже отпускать. То есть вот этим я доказала, что превосходство нашей системы образования. Я хочу сказать, что вы этим доказали просто превосходство русских женщин в плане выживаемости, в плане находчивости, в плане устремленности своим делом. Вот. Совершенно верно. Университет подал заявку на мою рабочую визу. И первый ответ был такой, что женщина в вашем возрасте из России для Америки не перспективна. На это университетский адвокат сказал: ага, женщина. Женщина, да. Дискриминация по сексу. В вашем возрасте дискриминация по возрасту. Из России дискриминация по национальности. Да мы сейчас их пришлем. Засудим. И действительно, разрешение на работу мне пришло буквально через неделю. И как складывалось, сколько в результате, так как вы сидите сейчас здесь рядом с нами, значит, судьба вас привела на родину. Как проходил жизненный путь в Америке и почему все-таки вернулись? Не все возвращаются. Далеко не все возвращаются с той позиции, которую я получила в университете. Сначала был объявлен конкурс на временную позицию на 4 года. Система выбора профессора в Америке трехступенчатая. Сначала берут на временную позицию 1 год. Если профессор не устраивает, то сразу увольняют. Затем, если профессор устраивает через 1 год, то дают испытание на 4 года. За 4 года надо себя проявить в преподавательской работе, в научной работе и в социальном общении. Значит, если эти 4 года выдержишь под этим грузом, то следующий этап, так называемая должность теньюра, которая пожизненная. И вот это та морковка, за которой стремятся все, за которой стремятся и наши профессора, и наши академики. Я там была в комиссии по набору на конкурс. И я видела эти все заявки, которые подаются на вот эту вот должность. Потому что это мечта каждого американца – иметь пожизненную должность. Никто не Большие может... привилегии? Большие привилегии. Никто не может тебя уволить. Никто не может тебя уволить. Это уже профессор, которому доверяют, так сказать, доверяет университет. Но эта должность только в этом университете. Если переходишь в другой университет, то надо начинать там все сначала. Мне кажется, что это, в общем-то, правильная тенденция, что она способствует действительно отбору качества образования именно в этом университете. Да, качественных профессоров. Причем комиссия, которая выбирает сеньора, состоит из 22 человек. То есть это невозможно как-нибудь обойти или по протекции. Это должно быть объективно. Итак, значит, я получила эту должность сеньора. И в итоге я проработала в Пенсильванском университете 13 лет и затем уволилась, когда мне было 73 года. Уволилась и вернулась в Россию. Моя дочь с сыном вернулись раньше, когда он пошел в школу, то тут у нас начались проблемы. Не только с языком, но и с мировоззрением. То, что внушается там уже с малых лет в школе? Он приносит задания домой с неудовлетворительной оценкой. Что там в задании? Вопрос такой. Кто победил во Второй мировой войне? Американцы. Да. И варианты ответов. Америка, Франция, Германия, Япония. Даже так? России даже нет. Вот такое там происходит внушение уже с малых лет, то есть с начальной школы. Что победило, он не ответил, за это он получил 2 балла, и было сказано ему еще раз читать учебник и ответить на вопрос правильно. У каждой страны своя история. Вот это вот очень страшно. Да. И смешно, и очень страшно на самом деле. Действительно, разница мировоззрений, разница взглядов. Просто дочь сказала, нет, мы больше здесь не останемся. И собрала сына, и они уехали в Россию. Ну вот я вернулась за ними вслед. Мы все, конечно, петербуржцы, но вернувшись из Америки, она получила работу в Москве. Вслед за Путиным мы приехали в Москву. И потом я уже тоже из Петербурга переехала в Москву. Это случилось не так давно, в 2020 году. Я приехала в Москву. Личная жизнь ваша как-то складывалась? Или только работа, только карьера вот и в Америке, и здесь? Нет, моя личная жизнь там не складывалась и не сложилась. Я там работала с утра до утра. То есть этим просто некогда заниматься. Этим совершенно было некогда заниматься. Ну, вы представляете, я должна была изучить астрономию. Я должна была собрать лабораторию. Я занималась этим и день, и ночь. Жила я в пустом апартаменте, потому что там сдают пустые помещения. И у меня не было ни кровати, ни стола, ни стула. Я работала на полу. Я до сих пор люблю работать на полу. Привычка, сформированная привычка уже, да? Что я скажу? Жизнь сам там не сахар. Там очень нам сложно. Нас туда заманивают всякими обещаниями. Да, действительно, как только я получила работу, мне тут же кредит на дом, на машину, пожалуйста, предоставляются кредиты. Но что это означает, этот кредит? Я должна выплачивать его 30 лет. И вот когда наши специалисты туда попадают, их сразу обвязывают этими кредитами, и вырваться оттуда уже сложно. Потому что если ты не выплатил кредит, то банк тебя конфискует, твое имущество. И на этом все заканчивается. Тебя просто выбрасывают. Если же ты за 30 лет выплачиваешь кредит, то можно просчитать, что ты заплатишь за свою собственность в 3-4 раза больше, чем она стоит изначально. То есть это действительно рабство, это новый вид рабства. Ты становишься там рабом банков, рабом обстоятельств. И вырваться оттуда получается сложно, а жить очень тяжело. И сложно. Русский человек и система американской жизни, они несовместимы получаются. Я думаю, что это будет очень познавательно узнать, услышать тем, кто говорит, что вот на Западе, а вот там жизнь лучше. Заманивали этим, еще я помню, 80-е годы красивыми картинками. А по факту не все так просто, поэтому, наверное, до сих пор не все просто могут даже вернуться оттуда, кто и хочет. Совершенно верно, это совершенно верно. Да, а заманивают и дают привилегии тем, кто идет у них на поводу. Тому даются гранты. Тот потом говорит, как ему там жить хорошо. Но если ты верен своему отечеству, своей родине, если ты любишь свою родину, то это не так. Надо жить в своей стране, любить свою страну. И улучшать ее. И улучшать ее. Да. Вот, как сейчас складывается жизнь вашей семьи? Вот сейчас мы в Москве и очень счастливы, что мы здесь. Счастлива моя дочь и внук тоже счастлив, что мы на своей родине, что мы можем посвятить себя своей стране. В заключение, вот когда я продумывала вот эту вот свою биографию под новым ракурсом, что я могу передать новому поколению в завершении вот моего цикла и завершении социального цикла и в преддверии нашей победы 80-летия. Это очень важно. Да. Да. Вот я хотела передать новому поколению следующее. И выразила это я в стихах, если позволите. Будем только рады. Я с простого народа, родила меня мать. Чуждый Запад порода не дала мне принять. Где разумное сеять, мне судьбой решено. Но люблю я Россию, это свыше дано. В этом чувствую силу и хочу защищать дорогую Россию, мою родину-мать. Из сравнения историй вывод сделан один. Кто бы с нами ни спорил, мы их всех победим. От великой победы к новой победе. И в завершение грядущему поколению обращаюсь вам. Любите страну свою, и победа будет за нами. А те, кто сейчас воюет на СВО, это новое поколение. Вот оно, идущее нам на смену, несущее нам победу. Спасибо за внимание. Наталья Алексеевна, я от своей души к вашей душе очень благодарю за этот удивительный рассказ. Омар Хайям сказал так: «Судьбу свою не перепрыгнешь, вокруг ее не обойти. Все, что начертано Всевышним, придется до конца пройти». Вы прошли столько препятствий в своей жизни. Я думаю, что это, наверное, усилено генофондом, который у вас есть, вашими предками, которые стремились, шли, несмотря ни на что. И вы прошли такой жизненный путь, сумели преодолеть все препятствия, вернуться домой и сделать эту жизнь более полной своим опытом. Благодарю вас. Спасибо. Друзья, с вами все это время находились Елена Андреева и житель блокадного Ленинграда, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физики Инженерно-космической академии имени Можайского, профессор эмеритус Пенсильванского университета Семушкина Наталья Алексеевна. Душа с душою говорит. Вы смотрите Народное славянское радио. Ссылки на наши платформы в описании. Наш сайт slavradio.org.